Глава 20. Поход к Екатеринодару. Настроение Кубани. Бои под Березанкой, Выселками и Кореновской. Весть о падении Екатеринодара. 23 февраля мы вступили в пределы Кубанской области. Совсем другое настроение. Армию встречают приветливо, хлебом с солью. После скитаний среди равнодушной или враждебной нам стихии душевный уют и новые надежды. Кубань – земля обетованная. Это настроение проходило словно невидимый ток по всему добровольческому организму и одинаково захватывало мальчика из юнкерского батальона, полковника, шагающего в рядах офицерского полка, бывшего политического деятеля, трясущегося на вазу в обозе, и самого командующего армией. Кубань – наша база. Здесь мы найдем надежную опору. Отсюда можно начать серьезную и организованную борьбу. Нас, пришельцев севера, удивляли огромное богатство ее беспредельных полей, ломящиеся от хлеба скирды и амбары, и стада, и табуны. Сыты все, и казаки, и иногородние, и хозяин, и работник. Нас располагал к себе веселый, открытый характер кубанских казаков и казачек, таких далеких, таких, казалось, чуждых большевистского угара. Тихая заводь привольной кубанской жизни замутилась, однако, враждой и чувством мести к тем, кто нарушил ее покой. Когда в станице Незамаевской я замешался в пестрой праздничной, веселой толпе, там это чувство буйно рвалось наружу. Они уже сосчитались с одними и угрожали сосчитаться с другими из своих большевиков, главным образом иногородних. «Придет утро, мы уйдем». А еще через день появится отряд товарища Сорокина или Автономова, и начнется возмездие. Казаки начали поступать в армию добровольцами. Незамаевская выставила целый отряд, человек в полтораста. Станичные сборы враждебны большевикам и выражают преданность Корнилову. Кубань – земля обетованная. Этот прогноз оказался впоследствии правильным по существу, в оценке психологии рядового кубанского казачества, но не рассчитанным во времени. Восточные станицы не испытали тогда еще настоящего большевистского гнета. Еще не изжито было наваждение фронтовым казачеством. Не было еще широкого народного движения, готового превратиться в открытую активную борьбу. Кубанцы выжидали. Колеблющемуся настроению давало перевес в нашу пользу только присутствие внушительной силы армии. Оно открывало уста одним и заставляло умолкнуть других. С уходом армии маятник покачнется в другую сторону. В направлении на Екатеринодар нам предстояло пересечь Владикавказскую железную дорогу. Узлы ее, Тихорецкая и Сосыка, заняты были большими силами красногвардейцев. По дороге ходили бронированные поезда. Чтобы избегнуть боя с ними, штаб прибегнул к ряду демонстраций в западном направлении. А с вечера 25-го из станицы Веселой армия круто повернула на юг. Двигалась всю ночь и к утру подошли к станице Новолеушевской, где под прикрытием части Корниловского полка, занявшего станцию, бесконечная колонна стала быстро пересекать железнодорожный путь. Остановленный взрывом полотна, вне досягаемости выстрелов, большевистский бронепоезд громил из орудий станцию и посылал навстречу колонне ряд белых дымков, расплывавшихся по небесной синеве далеко в стороне. За эти сутки войска прошли около 60 верст, перенесли поход легко, даже дети батальона Боровского. Миновали Старолеушевскую, Ирклиевскую и 1 марта подошли к Березанской. Здесь впервые против нас выступили кубанские казаки. Маятник колеблющегося настроения чуть качнулся влево. Иногородние и фронтовики одержали верх на станичном сборе. И вокруг станицы за ночь выросли окопы, из которых под утро по нашему авангарду ударили градом пуль. Бой был краток. Огонь добровольческой артиллерии, развернувшиеся цепи корниловцев и марковцев, быстро заставили большевиков очистить позицию. Цепи их не успели еще скрыться в станице, как всадник в белой папахе в сопровождении 3-4 конных ординарцев уже влетел в самую станицу и исчез за поворотом улицы. Генерал Марков. Местные большевики разошлись по домам и попрятали оружие. Пришлые ушли на выселки. Вечером старики в станичном правлении творили расправу над своей молодежью, пороли их нагайками. Добровольческая армия прошла уже около 250 верст по взбаламученному краю, обходя или легко опрокидывая большевистские отряды. Власть главковерха Антонова и Донского военно-революционного комитета проявлялась в центрах, становилась чисто фиктивной по мере удаления от них. Главные силы Ставропольского совета народных комиссаров после взятия Батайска и разграбления Ростова, не исполнив приказ главковерха о преследовании добровольческой армии, обратив в заложников своего командующего Сахацкого и военного комиссара Анисимова, пробивались с награбленным добром обратно в Ставрополь, бесчинствуя и грабя по пути. На станциях Владикавказской дороги, Степной, Кущевке, Сосыке, Тихорецкой, Торговой и других образовались многочисленные и буйные вооруженные скопища, не подчинявшиеся никаким центрам и управляемые своими собственными революционными комитетами и местными самодержцами. Многие из них в 2-3 раза превышали численно всю нашу армию. Но такое только превосходство в силах не представлялось тогда опасным для добровольцев. Теперь мы попали в несколько иные условия. Кубанский военно-революционный комитет и главнокомандующий войсками Северного Кавказа, автономов, сумели собрать вокруг себя значительные силы Красной Гвардии, по преимуществу эшелоны бывшей Кавказской армии, которые вели успешную борьбу с Екатеринодаром. Где-то недалеко на высоте Кореновской и Усть-Лабинской должна была проходить линия обороны кубанских добровольческих отрядов, пока еще нами не обнаруженная. Теперь уклонение от боя было нецелесообразным. Корнилов решил подойти к железнодорожной магистрали и ударить в тыл большевистским войскам. Тем более, что уже роковым образом ощущался недостаток боевых припасов, склады которых мы надеялись найти на железнодорожных станциях. 2 марта главные силы армии двинулись на станицу Журавскую, и Нежинцев с Корниловским полком ударил по станции Выселки. После краткого боя, понеся небольшие потери, корниловцы лихой атакой взяли Выселки и продвинулись на несколько верст вперед к хутору Малеванному. Армия расположилась на ночлег в Журавской, а в Выселках должен был стать заслоном конный дивизион полковника Гершельмана. Дивизион почему-то ушел без боя из Выселок, которые были взяты вновь крупными силами большевиков. Положение создалось крайне неприятное, и Корнилов приказал генералу Багаевскому с партизанским полком и батареей ночной атакой овладеть Выселками. Ночь была темная, на дворе сильнейший холод. В маленькой станице не хватало ни крыш, ни продовольствия для всех частей, набившихся в нее. Партизаны, голодные, усталые, до поздней ночи оставались под открытым небом. Вероятно, поэтому Багаевский отложил наступление до утра. Чуть забрезжил рассвет, потянулась колонна к Выселкам. И под редким огнем артиллерии стали развертываться против села отряды партизан капитана Курочкина, Ясаула Лазарева, Власова, полковника Краснянского. Редкие цепи шли безостановочно к окраине деревни, словно вымершей. И вдруг длинный гребень холмов, примыкавших к селу, ожил и брызнул на наступавшие цепи огнем пулеметов и ружей. «Ура! Ура!» — покатилось по рядам. Бросились партизаны в атаку. Но валятся один за другим люди, редеют цепи. А тут справа, во фланг и тыл, им ударило свинцом из всех окон каменного здания паровой мельницы, утопленной в лощине. Цепи подались назад и залегли. Бой оказался серьезнее, чем рассчитывали. Пришлось выдвинуть новые силы. Из малеванного направления в обход Выселок с востока батальон корниловцев прямо на село двинут офицерский полк Маркова. Когда утром Корнилов со штабом подъезжал к партизанским цепям, по дороге длинной вереницей нам навстречу несли носилки с убитыми и ранеными. Дорого стоила атака. Погибли партизанские начальники Краснянский, Власов, ранен Лазарев. Большой урон понесла донская молодежь Чернецовского отряда. Скоро обозначилось наступление Корниловского батальона. Идут быстро, не останавливаясь, как на учении. заходя большевикам в тыл. Подходят марковцы. Левый фланг партизан продвинулся уже вперед, в охват. Словно электрический ток проносится по всем цепям, раскинувшимся далеко, не окинешь взглядом. Партизаны поднялись и бросились снова вперед. Противник бежит. А справа от мельницы слышится уже заглушенный сухой треск одиночных выстрелов. Идет, по-видимому, расправа. «Прости, Господи, виноватых, и не осуди за кровь невинных». Корнилов крупной рысью едет в выселки. Колышется распущенный трехцветный флаг. «Прошли село, едем вдоль железнодорожной насыпи. Попали под сильнейший ружейный огонь. Укрылись за железнодорожную будку. Впереди никого». Нагоняет жидкая цепь партизан. Начальник отряда, раненый в ногу, весь мокрый, ковыляет бегом по неровному полю. Не то оправдывается, не то сердится, обращаясь к штабным. «Зачем генерал срамит нас? Ведь он конный, а мы пешие! Догнать трудно!» Цепь продвинулась к впереди лежащей роще и скрылась из глаз. Огонь прекратился скоро. И все поле боя смолкло. Корнилов объезжает собирающиеся в колонны войска и благодарит их за одержанную победу. В этот день мы узнали крайне неприятную новость. Не так давно здесь, возле выселок, произошел бой между большевиками и отрядом кубанских добровольцев Покровского. Добровольцы были разбиты и поспешно отступили в сторону Екатеринодара. Шли какие-то зловещие слухи и о кубанской столице. Пока только слухи. И потому на завтра приказано наступать далее на Кореновскую, в которой сосредоточились не менее 10 тысяч красногвардейцев с бронепоездами и с большим количеством артиллерии. Большевистскими силами командовал кубанский казак, бывший фельдшер Сорокин. Против нас был уже не тыл, а фронт Екатеринодарской группы большевиков. 4-го утром мы вышли с авангардом Боровского. Конная часть, бывшая впереди, по обыкновению не предупредила, и голова колонны, выйдя на гребень, с которого открывались уже купола Кореновской церкви, попала под сильный ружейный огонь. «Положите юнкеров!» Но Боровский не слышит или не хочет слышать. Он занят отдачей распоряжений, и на него, и на молодежь действует присутствие командующего. Чувствуют на себе его пристальный взгляд, рассыпаются по линии, никто не ложится. И скоро жидкие цепи юнкеров, тихо, в рост, не останавливаясь, двинулись на станицу, опоясанную длинным рядом окопов, в которых даже простым глазом заметно было большое скопление большевиков. Было трогательно и волнующе это наступление юношей, почти мальчиков. Внешне такое немощное и такое красивое своей внутренней доблестью и простотой. Видно, и на большевиков оно произвело впечатление. Огонь здесь стал реже и беспорядочнее. Главный удар наносится слева на станцию станичную офицерским и корниловским полками. Мы продвигаемся влево. Бой там в полном разгаре. Немолчно гудит неприятельская артиллерия. Ружейный огонь сливается в сплошной гол. Попали в полосу сильного ружейного обстрела. Все легли. Пытаюсь убедить Корнилова отойти в сторону или, по крайней мере, лечь. Безрезультатно. Обращаюсь к Романовскому. «Иван Павлович, уведите вы его. Подумайте, если случится несчастье». «Говорил не раз. Бесполезно. Он думает, в конце концов, что я о себе забочусь». Корнилов поднялся на пригорок, глядит в бинокль. С ним рядом Романовский. Смотрю на них с тревогой, любуюсь обоими и думаю, кто из них выше в этой победе духа над плотью. Вспоминаю, кого еще на протяжении 6 лет, 3 войн я видел таким равнодушным к дыханию смерти. В наступлении произошел перелом. Корниловский полк на всем фронте отходит. За ним валят гнусными нестройными линиями большевики. Много, много их чернеет на светло-сером фоне поля. Артиллерийский огонь перешел в ураган. Шрапнели белыми дымками густо стелются по небу и осыпают отходящие цепи пулями. Из обоза доносят. Патроны и снаряды на исходе. Части требуют. Отдавать ли последние? «Надо выдать! На станции мы найдем их много!» — говорит Корнилов. Но корниловцы остановились, потоптались несколько минут в нерешительности на месте и опять двинулись вперед. Большевики залегли. Еще нет успеха, но уже чувствуется, что кризис миновал. Стало, однако, ясным, что надо искать решительных результатов в другом месте. Корнилов послал весь свой резерв, партизанский полк и чехословацкую роту под начальством Багаевского в охват позиции с запада. Едва только части эти отделились от обоза, оттуда пришло донесение. «В тылу возле нас появилась неприятельская конница. У обоза никакого прикрытия нет. Положение осложняется. Корнилов посылает офицера конвоя. Передайте Эльснеру, что у него есть два пулемета и много здоровых людей. Этого вполне достаточно. Пусть защищаются сами. Я ничего дать им не могу». С гребня видно, как в обозе зашевелились повозки, строя Вагенбург. И рассыпалась жидкая цепь. В этот день, кроме превосходства сил, мы встретили у противника неожиданно управление, стойкость и даже некоторый подъем. Бой затягивался, потери росли. Среди офицеров разговор. «Ну и дерутся же сегодня большевики!» «Ничего удивительного, ведь русские!» Разговор оборвался. Брошенная случайно фраза задела больные струны. «Мы переехали к Багаевскому. Партизаны медленно разворачивались против станицы. Батарея полковника Третьякова шла вместе с цепями и, снявшись на последней позиции, открыла огонь в упор по юго-западной окраине ее. Батальон Боровского, дважды уже захвативший окраину и оба раза выбитый оттуда, поднялся вновь и пошел в атаку. Ударили и партизаны. Через полчаса мы входили уже в станицу. Батарея галопом мчалась по широкой улице к мосту через Бейсужек, где скоро в сгрудившуюся человеческую массу отступавших большевиков ударила картечью. А с востока подошли уже офицерский полк и корниловцы. Преодолев бронированные поезда, ураганный огонь артиллерии и реку по широкому броду, усеяв свой путь вражескими телами, по-видимому, взятие офицерским полком моста решило дело. Арьергард противника задержался несколько в рейде южнее Кореновской, но выбитый оттуда корниловцами ушел к станице Плотнировской. В Кореновской армия пополнила свою хозяйственную часть и в особенности боевые припасы. Но, увы, слишком дорогой ценой. За последние бои наша маленькая армия потеряла до 400 человек убитыми и ранеными. Здесь ожидало нас окончательное подтверждение зловещих слухов. В ночь на 1 марта кубанские добровольцы полковника Покровского, атаман и рада, оставили Екатеринодар и ушли за Кубань, в горы. Екатеринодар в руках большевиков. Подобранная в окопах советская газета в патетических тонах описывала встречу делегатов Екатеринодарского совета с передовым отрядом красных войск, во время которой обе стороны не могли говорить от волнения и только со слезами на глазах обнимали друг друга. Это был тяжелый удар для армии. Терялась идея всей операции. Идея простая, понятная всякому рядовому добровольцу. Накануне ее осуществления. До Екатеринодара оставалось всего 2-3 перехода. Гипноз Екатеринодара среди добровольцев был весьма велик, и разочарование, казалось, должно было отразиться на духе войск. Мне представлялось необходимым продолжать выполнение раз поставленной задачи во что бы то ни стало, тем более что армия давно уже находилась в положении стратегического окружения, и выход из него определялся не столько тем или иным направлением, сколько разгромом главных сил противника, который должен был повлечь за собою политическое его падение. А несравненные войска добровольческой армии внушали неограниченное доверие и надежды. В штабе узнали, что готовится приказ о повороте на юг, за Кубань. Поговорил с Иваном Павловичем, который разделял мое мнение, и вместе с ним пошли к командующему. «Я с вами согласен», — ответил нам Корнилов. «Но вы говорили с Марковым и Нежинцевым?» «Нет». «Вот, видите ли, они были сегодня у меня с докладом о состоянии полков». Он передал нам вкратце сущность доклада. Большая убыль и крайнее утомление, физическое и особенно моральное. Некоторые тревожные симптомы проявились уже во вчерашнем бою. Оба командира считали необходимым дать людям некоторый отдых. От этого ежедневного крайнего нравственного напряжения, от боя и от кошмара походного лазарета, постоять на месте и не чувствовать себя вечно окруженным. «Если бы Екатеринодар держался, — говорил Корнилов, — тогда бы не было двух решений. Но теперь рисковать нельзя. Мы пойдем за Кубань, и там в спокойной обстановке, в горных станицах и черкесских аулах отдохнем, устроимся и выждем более благоприятных обстоятельств». Спор наш не привел ни к чему. Вероятно, потому что все трое мы руководствовались только теоретическими предположениями и интуитивным чувством. Ибо за пределами армейского района мы ничего не знали. Область была охвачена пожаром. Все внутренние связи, моральные, административные, технические, были порваны, взаимоотношения перепутались, и на почве общего разлада росли и ширились только слухи, один другого нелепее, один другого обманчивее. Ничтожный состав конницы не позволял производить серьезных дальних разведок. Посылаемые штабом тайные разведчики, люди верные и самоотверженные, обыкновенно пропадали. Их ловили, мучили, убивали. В лучшем случае они томились в тюрьмах и в подвалах чрезвычаек. Мы не знали тогда, что за Кубанью армия попадет в сплошной большевистский район и долго еще будет вести непрерывные тяжелые бои изо дня в день. Что и это новое огромное напряжение не сломит дух добровольцев. Что, наконец, по иронии судьбы, в то самое утро, когда армия наша повернет с екатеринодарского направления на юг, кубанский добровольческий отряд, уверовавший, наконец, в приход Корнилова на Кубань, поведет наступление через аул Шенджий на Екатеринодар. 5 марта был отдан приказ. Армии с наступлением сумерек, соблюдая полнейшую тишину, двинуться на Усть-Лабинскую переправу.